Глава 8. Прошлой ночью я заснула с трепетным чувством, смесью восторга от обещаний Эдвина и гнетущей тревоги, вызванной словами леди Люсии. Герцог Эвергард, Янка, дела. Эти слова вертелись в голове, не давая покоя. Почему Янка, всегда такой осторожный и недоверчивый к Гаджо, вдруг ведет дела с самим герцогом? И что это за бастард, управляющий землями? Во всем этом была какая-то тайна, колющая заноза, которую мое сердце отчаянно пыталось нащупать. Утренние занятия с Самантой никак не шли. Буквы расплывались перед глазами, мысли путались. Пришлось отпустить служанку. Учиться сегодня было совершенно невозможно. Дел в доме у меня не было, и я решила, что лучший способ прогнать мрачные мысли — действие. Сад, обычно радовавший буйством красок и ароматов, сегодня встретил меня угрюмой тишиной. Воздух, обычно напоенный запахом роз и свежескошенной травы, казался спертым и тяжелым. Даже птицы пели как-то лениво и однообразно. В небе нависали тяжелые свинцовые тучи, предвещающие грозу. Очень символично. Я пыталась представить, как буду рассказывать Эдвину о своих подозрениях, и как он, мой умный, насмешливый муж, снисходительно улыбнется и объяснит, что я все напрасно выдумываю. Но эти размышления пришлось отложить, когда до меня донеслись голоса, приглушенные, но явно напряженные. Они раздавались из-за высокой стены живой изгороди, огораживающей садовый павильон. Я узнала один из них сразу, низкий, бархатный, сейчас слегка натянутый. Эдвин. Второй голос был мужским, чуть хрипловатым, твердым и абсолютно незнакомым. В нем чувствовалась привычка командовать и не терпеть возражений. Я замерла, как вкопанная. Подслушивать было гнусно, недостойно. Но ноги словно приросли к земле, а сердце заколотилось так, что казалось его слышно за стеной. «Не понимаю, с какой стати тебя, Эвергард, вообще интересуют слухи о каком-то цыганском таборе?» — говорил Эдвин, и в его голосе сквозило раздражение. «Скорее меня интересует одна конкретная девушка из него. Светловолосая цыганка. Говорят, она теперь обретается под твоей крышей». Голос незнакомца звучал спокойно, но в этом спокойствии была стальная уверенность. Сердце ёкнуло, замерло, а потом забилось с новой силой. «Они говорили обо мне!» «Мой дорогой Райан!» Голос Эдвина прозвучал слащаво-небрежно, но я, привыкшая к его интонациям, уловила в нем скрытое напряжение. «Неужели наследник герцога снизошел до обсуждения городских сплетен?» «Да, у меня живет одна забавная пташка. Яркая, темпераментная. Но это обычное мимолетное увлечение». «Райан, бастард. Тот самый, о котором с таким презрением говорила Люсия?» «Не более того?» Холодно, почти издевательски парировал Райан. «Интересно. Мне донесли, что у этой пташки есть весьма необычные способности, связанные со стихией, с огнем, если точнее. Так ли это?» Я затаила дыхание, почувствовала, как по спине пробежал холодок. «О чем он говорит?» Глупые шутки про огненную девочку гуляли в таборе. Но разве об этом кто-то стал бы рассказывать важному лорду? Целому наследнику герцога? Чужаку? «Способности?» Эдвин фальшиво, неестественно громко рассмеялся. «Если только речь о том, что она способна высекать искры на нервах моей матушки своим вздорным характером. Не более. Поверь, я бы давно заметил, если бы моя игрушка была магом. Она просто дикарка с яркой внешностью». Его слова «игрушка», «забавная пташка» ударили меня пощечиной, заставив сжаться внутри. Но то, что сказал Райан дальше, заставило меня пошатнуться. «Смотри, Рейвенвуд». Его голос понизился, стал тихим, глухим и опасным, как шипение ядовитой змеи перед ударом. «Я не знаю, в какую дурацкую игру ты там играешь, и мне в сущности все равно. Но если эта девушка по твоей вине пострадает, если с ней что-то случится из-за твоего легкомыслия, герцогство Эвергард не оставит это без внимания. Ты ведь всего лишь виконт. Помни о своем месте. Всегда». Тяжелая неоспоримая угроза повисла в воздухе, густая и осязаемая. но вместо страха или хотя бы осторожности в голосе Эдвина послышалось лишь высокомерное, задетое за живое раздражение. «Ты угрожаешь мне, Эвергард? В моем же доме? Из-за какой-то цыганки?» Он фыркнул, и в его смехе прозвучала презрительная нотка. «Скажи спасибо, что старый герцог вообще признал тебя. А то ты бы сейчас смесил грязь в какой-нибудь конюшне. Или где он там тебя нашел? Но ты точно не учил бы меня манерам. Не беспокойся о моих увлечениях. Я скоро наиграюсь с этой дикаркой и выставлю ее за дверь. Она мне надоела уже до тошноты со своими глупыми улыбками и надеждами на настоящий брак. Я просто хотел поразвлечься, позлить матушку. А она возомнила себя настоящей леди Рейвенвуд». Мир рухнул. Тихо, беззвучно, но окончательно и бесповоротно. Где-то в глубине сознания зазвучал тот самый звон. Звон разбитых надежд, которого я так боялась всю жизнь. Наиграюсь, выставлю за дверь. Надоело. Поразвлечься. Каждое слово впивалось в сердце, как раскаленный, отравленный нож. Он не просто обманул. Он брезговал мной. Мной и моими наивными, искренними чувствами. Вся его нежность, его обещания, его цыганочка моя. Все это была ложь, игра, притворство. Я не слышала, чем закончился разговор. Ничего не слышала. Я бежала. Сначала по извилистым дорожкам сада, спотыкаясь о камни, цепляясь подолом за кусты, а затем по бесконечным холодным коридорам дома, путаясь в складках ненавистного платья, давясь рвущимися наружу рыданиями, которые я изо всех сил пыталась сдержать. Ворвавшись в свою комнату, захлопнула дверь и упала на ковер, беззвучно сотрясаясь от слез, наконец вырвавшихся на свободу. Все было ложь. Каждая улыбка, каждый ласковый взгляд, каждое обещание. Я была всего лишь забавной игрушкой, цыганкой, которую можно использовать, а когда надоест, выбросить на помойку, как ненужную ветошь. Это было так больно, невыносимо больно от осознания своей собственной чудовищной глупости, от того, как в одно мгновение рухнуло мое хрупкое, выстраданное счастье, и сказка, которую я сама себе придумала, рассыпалась прахом, пеплом ложных надежд. Я не просто плакала. Я оплакивала свою растоптанную любовь, свое доверие, свою загубленную жизнь. Теперь уже точно. В табор мне пути не было. Я опозорила себя, связавшись с Гаджо и поверив в его сладкую ложь. Пошла против воли Баро. Не послушала старую Эйш и выбрала не тот путь. В Истворе, в этом мире кружев и условностей, мне тоже не было места. А оставаться здесь, под одной крышей с человеком, который презирал меня, это было хуже любой смерти. Слезы постепенно иссякли, выжгли все изнутри, сменившись ледяным, пустым, бездонным отчаянием. Я подошла к шкафу и вытащила оттуда свой старый узел. Развернула сложенные, пахнущие полынью и дымом костра, яркие цыганские юбки, вышитую рубаху, деревянные бусы, извиняющие при каждом движении ножные браслеты. Я с болью сорвала с себя дорогое, удушающее платье, подарок Рейвенвуда, и надела свои родные, пахнущие свободой вещи. Ткань была грубой, но знакомой и такой уютной. Я расплела сложную тяжелую прическу, и волны светлых волос рассыпались по плечам, привычным легким облаком. В зеркале на меня смотрела не наивная дурочка, поверившая в сказку, а та Лейла из табора, цыганка. Обиженная, преданная, но живая и готовая бороться. Я решила уйти, сейчас же, пока не стемнело окончательно, но слишком много времени потеряла, разрываясь между болью, гневом и страхом неизвестности. И из-за этой нерешительности я не успела. Дверь в спальню с громким скрипучим звуком отворилась, впуская в комнату волну спертого воздуха, пахнущего дорогим вином, табаком и чем-то чужим, отталкивающим. На пороге, подперев косяк, стоял Эдвин. Он был пьян. Его изумрудный нарядный камзол был небрежно перекинут через плечо. Измятая шелковая рубашка распахнута на груди, а шейный платок болтался развязанный, обнажая шею. Светлые волосы были всклокочены, а в его мутном, медленно блуждающем взгляде, с трудом фокусирующемся на моей фигуре, замершей посреди комнаты с узлом в руках, читалось похотливое, наглое любопытство. «Ну-ну-ну!» — хрипло протянул он и, шатаясь, переступил порог. «Что это у нас за маскарад такой? Собиралась куда-то моя дикая цыганочка? Без моего разрешения?» Он медленно, неуверенно приблизился, и я почувствовала мерзкий запах алкоголя. «А я вот как раз вспомнил про свой супружеский долг». Его губы растянулись в пьяной, самодовольной ухмылке. Он протянул руку, чтобы коснуться моих распущенных волос. Грубо заправил прядь за ухо. Пришел его исполнить. «Так где же она, моя любящая и нетерпеливая жена, а?» Эдвин, пошатнувшись, шагнул ко мне, и его тяжелое дыхание обожгло лицо. Инстинктивно я отпрыгнула назад, больно ударившись о резную деревянную спинку кровати. Едва не потеряла равновесие. «Не подходи!» Выдохнула я, и мой голос, сорвавшийся на шепот, дрожал от смеси ненависти и страха. «Я все слышала. Твой разговор с этим Райаном. Я для тебя всего лишь игрушка. Надоевшая игрушка, которую ты собрался выбросить». Его лицо, раскрасневшееся от хмеля, исказилось гримасой злобного удивления. Такого Эдвина я не знала. И он до ужаса меня пугал. Скользнув по мне взглядом, он самодовольно усмехнулся. «Ах, так ты еще и подслушиваешь, моя скромница!» Он внезапно ринулся вперед, стремительной молнией. Длинные пальцы, холодные и влажные, с силой вцепились в мои запястья, словно стальные капканы. Эдвин грубо рванул меня к себе. «Ну что ж, раз ты все знаешь, давай закончим этот затянувшийся спектакль. Мне пора получить то, зачем я тебя, собственно, сюда и привез». «Отстань! Выпусти!» Я вырвалась, пытаясь ударить его. Царапалась, но его пальцы впивались в мои руки все сильнее, не оставляя шанса. Запах вина, смешанный с дорогим табаком, его тяжелое хриплое дыхание, похотливый мутный блеск в глазах — все это вызывало первобытный, парализующий душу ужас. Он сильнее, намного сильнее, и он пьян, а значит, непредсказуем и жесток. «Куда ты собралась, моя дикая цыганочка?» Он тянул меня к кровати. Его голос стал низким, хриплым, гнусным. «Ты же сама этого хотела. Ты сама лезла ко мне, строила из себя влюбленную дурочку. Вся эта наигранная скромность тебе абсолютно не идет». Он отпустил одну руку, чтобы грубо схватить меня за подбородок и поднять мое лицо к своему. Воспользовавшись моментом, я плюнула ему в лицо и, расцарапав удерживающую меня руку изо всех сил, с тихим рыком рванулась в сторону. Его подвела замедленная реакция, и я, выскользнув из ослабевшего захвата, отбежала к двери. Сердце колотилось, бешено стуча в висках, готовое выпрыгнуть из груди. «Стой!» — проревел он. Его лицо побагровело от злости и унижения. «Я ведь догоню, стерва!» Я не стала ждать, когда Эдвин меня снова схватит. Без оглядки вылетела в темный коридор и помчалась, не разбирая пути, спотыкаясь о подол своей длинной юбки, цепляясь за стены. Сзади доносился его тяжелый бег, глухая ругань и звук падающей вазы. Я неслась по лестнице вниз в главный холл, к массивной парадной двери, к свободе. И почти достигла ее. Рука уже потянулась к тяжелой холодной медной ручке, как вдруг из гостиной, откуда доносился громкий смех, вышли трое мужчин. Его друзья. Те самые, с которыми лорд-обманщик гулял на ярмарке и смеялся, как я теперь понимаю, надо мной. «Ого! Куда эта наша пестрая птичка собралась? Да еще в таком виде!» Один из них, дородный рыжеватый блондин, легко, почти играючи, перехватил меня, грубо обхватив за талию и притянув к себе. «Отпустите!» — закричала я, пытаясь вырваться. Дергалась в его железной хватке, но в ответ получила лишь хохот. «Какая горячая! И как извивается!» Засмеялся другой, трогая мои растрепанные волосы влажными пальцами. «Эдвин, и что это ты свою дикарку до такого состояния довел? Пошел ведь делать вам приятно, или я ошибаюсь?» Эдвин медленно спустился по лестнице, тяжело опираясь на перила. Его дыхание было прерывистым, а взгляд мутным и полным злобы, причины которой мне было нетрудно понять. «Эта безумная женщина не оценила мою заботу», процедил он с презрением, глядя на меня, словно на что-то мерзкое. «Если она не хочет по-хорошему, можете повеселиться. Она того стоит, даю слово. Дикарка с огоньком, тем более нетронутая». Меня охватил леденящий ужас, словно в мои вены влили свинец. Я застыла на месте, не в силах пошевелиться, и наблюдала, как захлопывается капкан. Трое пьяных, сильных мужчин смотрели на меня, как на добычу, как на игрушку. Их наглые и уверенные руки трогали меня, ощупывали плечи, поглаживали бедра, прижимались к животу. Они дергали тонкую ткань моей рубашки. Раздался резкий, неожиданно громкий звук разрывающегося полотна, заставивший меня сжаться еще сильнее. Деревянные бусы, подаренные Шанитой, с сухим громким треском разлетелись по полированному полу. Один из мужчин, ухмыляясь, грубо схватил меня за волосы, оттягивая голову назад. Второй удерживал руки, а третий, воспользовавшись моментом, когда рубашка разошлась, бесцеремонно сжал мне грудь, причиняя сильную боль. Их грубый вульгарный смех звенел у меня в ушах, сливаясь в оглушительный гул. Я задыхалась, слезы текли по лицу. Я царапалась и кусалась, но это только разжигало их пыл, вызывая новые приступы хохота. Меня охватило мучительное отчаяние, горькое и жгучее. Мир сузился до ухмыляющихся лиц, искаженных страстью и хмелем, до грубых рук и невыносимого запаха пота, вина и духов. Я снова пыталась вырваться из этого круга, но вместо долгожданной свободы лишь оказалась спиной к камину, в котором потрескивали толстые поленья. В самых потаенных уголках моего сердца, где скрываются старые обиды и боль от ошибок, негодование из-за неодобрения со стороны табора и гнев из-за утраченного доверия, что-то внезапно оборвалось, перегорев дотла и громко щелкнув. В этот миг пламя в камине, прежде безразлично потрескивающее, внезапно взревело. Живой огонь взметнулся вверх, ослепительным яростным столбом, с глухим треском выбросив в комнату сноп раскаленных искр. Они посыпались на дорогой светлый ковер, вызвав едкий дым и сильный запах гари. Одна из искр, крупная и живая, долетела до тяжелой шелковой портьеры, которая тут же вспыхнула. Огонь, словно голодный зверь, жадно пополз вверх, охватив не только ткань, но и перебравшись на ближайшие бумаги и письма, лежавшие здесь же на столике. «Что за черт?» Кто из моих мучителей закричал первым, я не знала. «Пожар! Тушите, черт возьми!» А этот голос узнать было легко. Эдвин наконец-то переключил свое внимание. Внезапный переход от грязного веселья и непристойного смеха к самой настоящей панике был ошеломительным. Мужчины, толкаясь, отпустили меня и бросились тушить тлеющий ковер своими дорогущими сюртуками. Они срывали горящие шторы, задыхаясь от едкого дыма. Он, густой и удушливый, быстро заполнил холл. Это был мой единственный шанс на спасение. Не теряя ни секунды, я бросилась к двери, не обращая внимания на бешено колотящееся сердце и слезы, которые ручьем текли по лицу, смешиваясь с потом и копотью. Без малейших колебаний я изо всех сил дернула тяжелую резную ручку и оказалась в холодной, темной ночи. Быстрый бег, не оглядываясь и не думая ни о чем. Темная аллея подъезда вела меня мимо каменных птиц у ворот, которые ухмылялись в лунном свете, а затем на пыльную дорогу, о которой так часто сетовал Эдвин. Ноги дрожали, сердце колотилось, а разорванная рубаха плохо защищала от ночного холода. Но я бежала, до тех пор, пока не упала без сил в придорожную пыль. Меня сотрясали беззвучные рыдания, ужас и стыд. Вдруг я услышала ритмичный, быстрый топот копыт и скрип колес. Казалось, звуки то приближались, то удалялись. Сознание путалось, пережитый ужас не отпускал. Но не услышать тяжелые шаги рядом с собой я не могла. Вздрогнула и сжалась еще сильнее, ожидая новых ударов и очередного кошмара. «Великие боги!» — раздался низкий, встревоженный мужской голос. Кто-то бесшумно склонился надо мной, заслонив лунный свет. И я, словно в ответ на это движение, тихо заскулила, закрывая лицо руками и сворачиваясь в комок. Я была готова зарыться в грязь, лишь бы стать невидимкой. «Чш, успокойтесь, вы в безопасности. Дышите. Я не причиню вам вреда. Чш». На мои плечи, вздрагивающие от страха, тяжело опустился сюртук. Он был теплым, пах кожей, конским потом и незнакомым дорогим парфюмом. Я сжалась еще сильнее, но не почувствовала ни грубых касаний, ни крепкой хватки. Дрожа, я подняла лицо, испачканное землей и слезами. В лунном свете я увидела суровое лицо с резко очерченными чертами, но без злобы. Темные волосы, растрепанные ветром, твердый подбородок и глаза, в которых читалась не похоть и насмешка, а живая тревога и молчаливое сострадание. Я уже видела его. Там, в другой жизни. На ярмарке. Это был тот самый красавец, который внимательно наблюдал за моим первым танцем в Истворе. От него исходила такая сила, что когда я увидела его снова, то не решилась подойти. Я не думала, что мы встретимся снова, тем более вот так. Что они с вами сделали? Его голос был едва слышен, но в нем ощущалась сдерживаемая ярость, словно обнаженная сталь. «Это Рейвенвуд. Его рук дело». Я не могла произнести ни слова, только молча кивнула и, едва сдерживая рыдание, почти беззвучно прошептала сорванным голосом. «Помогите! Умоляю! Пожалуйста, помогите мне!» Мужчина стиснул зубы и на мгновение прикрыл глаза. Когда он снова взглянул на меня, его взгляд стал твердым, как кремень. Без лишних слов он осторожно, но уверенно поднял меня на руки. Я чувствовала себя слишком слабой, слишком опустошенной и напуганной, чтобы сопротивляться. Но и страха перед этим человеком во мне не было. «Все закончилось», — произнес он решительно, неся меня к ожидавшему неподалеку, мрачному и внушительному экипажу. Его голос звучал уверенно и не оставлял места для сомнений. «Вам больше нечего опасаться. Обещаю, я разберусь со всем». Впервые за этот бесконечный и пугающий вечер что-то во мне израненное и кровоточащее откликнулось на его слова. Я потянулась к его силе, прижалась к широкой груди, уткнулась лицом в складки мягкой и безупречно чистой рубашки и, наконец, позволила благословенной темноте полностью поглотить меня. Последнее, что я почувствовала перед тем, как провалиться в забытье, был не запах дыма и страха, а стойкий, надежный аромат кожи, лошадей и чего-то неуловимо знакомого, будто давно забытого сновидения.